Переводы поэтов Серебряного века. Иннокентий Анненский. Генрих Гейне. «Мне снилась царевна». Мне снилась царевна в затишье лесном. Безмолвная ночь расстилалась, и влажным, и бледным царевна лицом так нежно ко мне прижималась. Пускай не боится твой старый отец, о троне его не мечтаю. Не нужен мне царский алмазный венец. Тебя я люблю и желаю. Твоей мне не быть, я бессильная тень, с тоской мне она говорила. Для ласки минутной лишь скроется день, меня выпускает могила. Двойник. Ночь, и давно спит закоулок. Вот и я дом, никаких перемен, только жилицы не стало, игулок, шаг безответный меж каменных стен. Тише, там тень, руки ломает, с неба безумных не сводит очей. Месяц подкрался и маску снимает. Это не я, ты лжешь, чародей. Бледный товарищ, зачем обезьянить? Или со мной? И тогда заодно сердце себе приходил ты тиранить лунную ночью под это окно. Счастье и несчастье. Счастье деве подобно пугливой, не умеет любить и любима. Прядь откинув со лба торопливо, прикоснется губами и мимо. А несчастье — вдова. И сжимает вас в объятиях с долгим лобзаньем. А больны вы, перчатки снимает и к постели садится с вязаньем.